Глава 13. Телепортнувшись в гарнизон, стоящий рядом с Костеллумом, я пораженно замер. Открывающийся вид с платформы, на которой стояла телепортационная арка, был настолько диссонирующим и при этом восхитительным, что перехватило дыхание от ощущения проделанной работы. Ближайшие к моему взгляду чистоколы и деревянные вышки сильно диссонировали с высокой каменной стеной, что своими размерами сливалось со складами. Завороженно глядя на результат титанической работы, я не сразу сообразил, что от телепорта стоит отойти, из-за чего получил нехилый пинок в спину от телепортнувшейся в этот момент повозки, которой правил Горум. Увидев меня, он расплылся в улыбке. «Мираж, рад видеть тебя!» «И я тебя, Горум. Гляжу, стройка идет отлично. Еще бы! Садись ко мне на козлы, пока доедем, я все расскажу». Сев рядом и мимолетом, рассматривая проплывающие мимо пейзажи, я слушал гнома. После той войны на нас почти не нападали, так, единичные мертвяки. Но с ними справлялись быстро. От безделья воины начали задирать местных, но командир это пресек быстро и на всех провинившихся положил штраф в размере 20% от зарплаты, что должно компенсировать местным ущерб, ну и отправил всех помогать камни таскать, причем уже бесплатно. И они пошли, даже не возмущались. Почему же? Возмущались, да еще как. Вот только командир им предложил два варианта. Или они идут работать, засунув свой язык в наиболее укромное место. Либо ждут тебя. Ждать тебя никто не стал, решение было принято единогласно, и за работу принялись с большим энтузиазмом. В общем, скорость строительства увеличилась на процентов этак 40, поэтому этот проход мы успели перекрыть. Даже начали потихоньку окапывать в следующем. Точнее, строить там башню. Тоннель, правда, не успели пробить в складе отсюда и дотуда, но это дело не особо быстрое, да и не горит он вроде. Я же так понимаю, что это задел на будущее. Верно понимаешь, однако и в нынешнем состоянии есть от него польза. Быстрое перемещение между крепостными стенами. Я сильно сомневаюсь, что в ближайшее время мы сможем обеспечить стены должной защитой, не требующий постоянных перебросов воинов. Кстати, насчет воинов. Там четверо пришли и предложили свои услуги. Ты бы пообщался с ними. Мы им предложили возможность безопасного развития с отстроенной стены, но они все равно ждут твоего подтверждения. Все-таки я мастер, а не владетель земель. Поговорю. Ты же к стене едешь? Вообще, я еду к новому месту стройки. Инструменты везу взамен сломанным. Да, небольшой запас, но до стены доеду, там вдоль мы дорогу укатали, да и безопаснее под стенами, наши все-таки поглядывают по обе стороны, да и ходят там постоянно. Так, за неспешным диалогом мы доехали до стены, где я распрощался с гномом, поехавшим направо вдоль гор, сам же стал подниматься по деревянной лестнице, что стояла снаружи стены, и позволяла добраться наверх. Каменную мы специально не строили, рассчитывая, что после очистки королевства стена будет защищать от потенциальных внешних угроз. Подниматься по лесенке было страшновато, ее хоть и делали на совесть, однако из-за высоты и фронтального ветра строение шаталось, что делало подъем тем еще экстремальным видом спорта. И хоть я не робкого десятка, однако, вступив на твердо стоящую крепостную стену, вздохнул с облегчением. Стоило мне подняться, как подбежал мужичок лет 30 из тех наемников, что я привел на защиту. Он вытянулся и, исполнив воинское приветствие, начал доклад. «Ваше Величество, за время несения службы происшествий не случилось, редкая проходящая мимо нежить успешно ликвидирована». Докладывает десятник Карл. «Вольно, мне сказали, что здесь новенькие стоят». «Так точно. Веди, знакомь». Воин кивнул и отправился вдоль стены к башне, что на десяток метров возвышалась над стеной. Поднимаясь, я у него спросил, почему башня выше. «Это ради безопасности. Обычно на башнях ставят катапульты или баллисты, они занимают много места, причем как сами, так и их расчет, боекомплект. В общем, неудобно мимо них передвигаться, опасно, так как они порой промасливают и поджигают снаряды. Да и чем выше находится катапульта или баллиста, тем дальше полетит снаряд и тем больше будет урон. Сейчас же на башне единственное место, где есть крыша, поэтому мы дежурим там, распределяясь по стене в случае атаки. Благодарю за пояснение. Остаток подъема мы провели в тишине, а вот когда поднялись, десятник позвал. «Кир, Фокс, вам, Константин, идите сюда!» К нам подошли четверо, все около 250 уровня, я их оглядел. Кир, медик 240 уровня, одет в белоснежную мантию, с которой то и дело срывались и опадали снежинки. Смотреть на падающий летом снег было так прикольно, что я в буквальном смысле залип на десяток секунд, после чего задал, наверное, самый дурацкий вопрос. «А тебе не холодно?» Тот рассмеялся, но ответил. «Нет, хотя в холодных локах неуютно». «А сменить? Мантию исцеляющего холода? Да ни за что. Она такие бонусы дает к хилу, что я как-нибудь потерплю диссонанс». В ответ я кивнул и перевел взгляд на следующего. «Фокс». Ну или, если быть точнее, Фокс. Это был высокий, гибкий и, несмотря на худобу, сильный человек, который внешне напоминал свое оружие — лук. И вовсе не тем, что был изогнут, а скорее гибкостью и силой, что была готова вырваться в любой момент. Он был обладателем 248 уровня и носил темно-зеленый доспех, на котором были повязаны ленточки, делающие его фигуру размытой. Увидев мой интерес к обмундированию, коротко пояснил: «Моя специализация — снайпер». Вот пришлось мудрить с маскировкой. Удовлетворив свое любопытство касательно лучника, стал разглядывать Вама. Вам оказался невысоким мужчиной, явно был полукровкой, так как в нем явственно присутствовала кровь кашкалюда и чья-то еще, возможно, гномская, но это предположение обосновывалось только на росте, по которому судить я не мог, так как не видел кашкалюдов, упущение, у них наверняка можно найти интересные квесты. Не успев разобраться в его направлении, задал вопрос. Специализация? Охотник за животными. О как! Я искренне удивился, а чего тогда тут делаешь? У меня здесь одни мертвяки. Качаюсь, парень пожал плечами. В охоте мне очень часто приходится использовать лук. А здесь есть отличные мишени высоких уровней, на которых скилл растет с космической скоростью. Только на этой неделе апнул плюс 2 к мастерству владения луком. Кивнув, соглашаясь с разумностью его доводов, перевел взгляд на последнего из веселой четверки. Константин. Этот оказался некромантом. Худощав, высок и яро диссонировал со своим коллегой по магическому искусству своими одеяниями. Черный бесформенный балахон, внутри которого клубилась тьма. Это сложно описать словами, но ощущение было именно такое. Причем после того, как начал его разглядывать, ощутил такой внутренний дискомфорт от подобного зрелища, что невольно потянулся к мечам. К счастью, вовремя взяв себя в руки и успокоив внутреннего зверя, перевел движение в подтягивание. «Переманиваешь нежить?» «К сожалению, не получается. У них абсолютно другой магический контур, отличный от контура и обычной нежити и химеры. Да, и обработаны они так, что я, даже умертвив их, повторно не могу поднять из этих тел птенцов». «А что тогда качаешь? Или ты за компанию?» «Мы до встречи здесь не были знакомы. Качаю заклинание умерщвления нежити. Вот они работают неплохо. Особенно стрела праха и разложение». Я хотел задать еще парочку вопросов, но на стене заиграл горн, возвещающий о приходе нежити. Не желая пропустить ничего из картины боя, я отошел в угол башни, откуда открывался отличный вид на межгорье и атакующую стену нежить. С высоты стены бегущие тела оказались крошечными, однако лучники метко выцеливали нежить и попадали с завидной регулярностью, после чего головы нежити взрывались, оставляя под стеной бьющиеся в конвульсиях тела. Мои новые знакомые не отставали от наемников, скорее даже напротив, луки Фокса и Вама, казалось, без остановки выпускали стрелы, из-за чего вокруг них стоял резкий резонирующий звук, рассекающий воздух тетивы. Кир произносил короткие заклинания, после чего луч света срывался с его ладони и, моментально преодолевая разделяющее расстояние, уходил в мертвяков. Бой продолжался от силы минуты 4 и закончился благодаря фееричному выступлению Константина, который все время стоял, подняв руки, и речитативом зачитывал заклинания на незнакомом мне языке, инстинктивно ассоциируемом с латынью. Под конец 4-й минуты он опустил на подножье стены руки, с них ударили столбы дыма, через мгновение образовавшее на протяжении всей расщелины непроницаемое для взгляда облако, которое через секунду втянулось в землю, оставив на земле только неподвижные тела, из которых ушла псевдожизнь. Более того, эти тела полежали несколько секунд и рассыпались прахом, который подхватил ветер и разнес по межгорью. Подойдя к офицеру, который в подзорную трубу рассматривал окрестности, встал рядом. «Красиво вы их. Опыт уже имеется, да и небольшая здесь волна была. Можно одолжу подзорную трубу?» «Да, конечно». Он протянул украшенную резьбой трубу, и я смог впервые в жизни посмотреть вдаль Костеллума и что-то увидеть. В большинстве своем зрелище было печальным. Многовековые дубы с опавшей листвой, огромные сосны с дрожащими побуревшими иголками, что от малейшего ветерка осыпались целым дождем, клубы рваного тумана, укрывающего от взора землю. Общую картину дополняли и бесконечные серые тучи, висящие над землей как подушка, которой безжалостный убийца хочет задушить жертву. Все, докуда простирался глаз, было в черных, коричнево-ржавых или серых тонах. Однако, несмотря на всю печальность картины, после десятиминутного рассматривания ландшафта и ломаных очертаний лесов я смог увидеть деталь, за которую взгляд зацепился. Вдали, километрах в 30 отсюда, я увидел вершину башни, и хоть она показалась всего на несколько секунд, после чего была скрыта туманом, я надолго запечатлел в памяти то каменное строение, возвышающееся над всем окружающим весьма немаленьким лесом. Стоило мне увидеть эту башню, как мгновенно возник дальнейший план действий, причем настолько детально, что взбурлившая от энергии кровь буквально бросила меня на его выполнение. Мимоходом сунув опешившему десятнику трубу, сопровождаемый изумленными взглядами окружающих солдат, я буквально слетел вниз, забыв и про высоту, и про шаткость ступеней, а внизу даже не сразу вспомнил про коня, которого можно призвать, и пробежал, разделявшее стену и гарнизон расстояние, на своих двоих. Стоило мне войти в ворота, как мелькнула вспышка портала, из которого показался Артианс. Возликовав, я заорал во все горло и, схватив непришедшего в себя парня за руку, утащил его во вновь открывшийся телепорт. Вышли мы в Альте. Не знаю, почему вспомнил именно этот городок, однако сейчас это было неважно, мне нужен был доступ в гостиницу, и я его получил. Ошарашенный Артианс всю дорогу не проронил ни слова, однако, оказавшись в комнате, в которую вошел последним, привалился на закрытую дверь и хихикнул. «Знаешь, после того, как ты свалил, оставив меня с неизвестными на полянке, я задумался, а как ты меня искать-то будешь? Да и будешь ли вообще? И только мне стоило придумать гениальный план побега, где ты будешь в тщетных попытках обыскивать каньон и дома общих знакомых, в то время как я буду находиться у тебя в королевстве и воплотить этот план в жизнь, как прибегаешь ты». Выскочивший, словно черт из табакерки, взмыленный, в пыли, с вытаращенными глазами, словно ты из семейства хамелеонов, и схватив, куда-то потащил. Видя его наигранное возмущение, я улыбнулся и хлопнул его по плечу. «Дружище, извини, у меня, к сожалению, слишком много дел, из-за чего некоторые вещи просто вылетают из головы. Но у меня есть то, что утешит твою ранимую душу». «Бутылка вина?» «Лучше. Знание». Артианс постарался сделать вид, что невозмутим, однако глаза его загорелись, но он смог сказать деланно спокойным тоном. «И какой же?» «Земля круглая». После подобного заявления смотреть на него было одновременно смешно и жалко. Он открыл рот в порыве что-то сказать, но не нашел слов и закрыл его, после чего действие повторилось. Видя, что это грозит превратиться в бесконечный цикл, поспешил привести его в порядок. «Это шутка. Всего лишь шутка, чтобы ты не делал такое надменное лицо. На самом деле в Костеллуме есть как минимум башня, и я ее видел». «Башня? Это же значит...» «Верно. Там могут сохраниться и другие постройки, а в них артефакты, книги, сокровища». «Так-то оно так, вот только как туда добраться?» «Я туда проберусь, разведаю». «Угу, а я опять буду сидеть в четырех стенах? К сожалению, я тебя взять не смогу, однако если найду возможность обезопасить тебя, то возьму на вылазку. Сейчас же нужна информация». «Расскажи все, что знаешь об этой местности, да и хоть схематично начерти карту. Наверняка ведь имеешь представление о примерных очертаниях страны». «О, а я-то ждал, когда же ты спросишь. А теперь та-дамс, держи подарок». Артианс усмехнулся и жестом фокусника вытащил из сумки несколько ветхих пергаментов и парочку новых. Подошел к столу и начал быстро раскладывать все, попутно комментируя. «Смотри, эта карта переведена с границ соседних государств и позволяет представить границы и задать масштаб. Эта карта эльфа, что сделал в землях схронку, по очертанию границ возможно подобрать масштаб. Вот это старые карты, они найдены в архивах разных стран, и хоть в большинстве своем там обозначены дороги, но вполне реально восстановить примерный рельеф месторасположения городов. Он замолчал, хитро посмотрев так, что пришлось ему подыграть. А что в последнем свитке? А вот все, о чем я говорил, что в принципе возможно собрать во что-то общее, я собрал. Подобрал масштабы и перенес на эту карту. Так что держи подарок, считай, что у тебя сегодня день рождения. Артианс развернул карту, и я пораженный замер. Большой лист, примерно метр на метр, где были четко прорисованы границы и горы. Карта самого Костеллума пестрила схематичными изображениями дорог, рек, старых городов. Здесь же был отображен и путь эльфа до схрона, который оказался не так далеко, как предполагалось ранее. Прикинув по карте направление, в котором я смотрел, и расстояние, решил, что видел одну из сторожевых башен, что раскинулись на трактах, и оповещали города о приближении врага. В мирное же время были местами дислокации стражи, охраняющей тракт от разбойников. Разобравшись с местностью, рассчитал необходимое для подобного похода снаряжение, после чего отправился по магазинам. Недалеко от входа была лавка с припасами, где заказал себе мясо, сыра, свежего хлеба, и по настоятельному совету продавца смесь из питательных соков, что за свои деньги в 5 золотых за литр, давала плюс 10% к скорости передвижения, регенерации маны и здоровья, что в подобном походе было, ну, очень кстати. Следующим пунктом стал ремесленный район, где заказал две веревки в 50 метров длиной. Одну из них я планировал использовать для спуска, а вот вторую взять с собой мало ли что. За то время, пока готовилась еда и велась веревка, отправился к алхимику, закупившись полусотней больших зелий здоровья, противоядием от ядов, зельем ослабления нежити и питком взрывных колб, что хоть и стоили по 5 сотен золотом, могли нанести приличный урон по области в 10 метров. После алхимика была магическая академия, в которой купил амулеты для обезвреживания ловушек, а также свитки большого восстановления, способные вылечить любую травму. На обратном пути заскочил к оружейнику и набрал стрел на все случаи жизни. У бронника за умеренную плату восстановил доспех, который хоть и не сильно, но просел в защите за время боев с элементалями. Забрал заказы у предельщика и хозяина лавки, у которого был действительно крутой товар, и прибыл назад в гостиницу. По дороге думал насчет того, чтобы дойти до поместья, но не хотелось тратить время на разговоры, встречи и прощания, скорее хотелось отдохнуть и, собравшись силами и мыслями, пойти на разведку. Поэтому, склонив чаши весов своего мнения в сторону гостиницы, помылся, поел и завалился спать, предвкушая завтрашние приключения.